Свирель великого пана. Эпиграф. И тотчас же, в ответ на его оклик, по всему протяжению берега, а остров был необитаем, раздались громкие рыдания, стоны, протяжные жалостные возгласы. Умер, умер великий пан. Иван Тургенев. Нимфы. Стихотворение в прозе. Вот послушайте, какую я вам расскажу историю. Вернее, это даже не история, а легенда или миф. То есть, может, так все и было, а может, вовсе и не было. Короче говоря, ваше дело верить или не верить, а мое дело — рассказать. В общем, так. Все это случилось ужасно давно, когда земля была еще совсем зеленая, в смысле покрыта бесконечными лесами. Но в лесах уже начали селиться люди. И зеленый земной шар стал быстро обрастать поселениями. Деревни превращались в города, а города бурно разрастались ввысь и вширь. Они наступали на окружающие их леса и рощи, а также на маленькие, расположенные в этих лесах, деревни. Городов становилось все больше, а лесов и мелких деревенек все меньше. И вот в одной такой деревеньке, которую еще не успел поглотить близлежащий огромный город, жил пастух. Звали его Михаэль. Каждое утро Михаэль вел свое небольшое стадо из нескольких коров, коз и овец в зеленую рощу на берегу озера. И пока стадо мирно паслось, Михаэль любил улечься в шелковистую травку и подремать. Во сне он мечтал о том, как деревенька его хорошеет, как привольно живется в ней и людям, и домашним животным. Но однажды, когда он так спал, пригревшись под утренним солнышком, и даже слегка похрапывал при этом, его сладкий сон был нарушен. Какая-то странная, причудливая музыка донеслась до него. Михаэль с неохотой открыл глаза и с удивлением обнаружил, что стада его нет на месте. Пастух с тревогой вскочил на ноги и бросился на поиски стада. Он поспешил туда, откуда доносилась странная музыка, и вскоре оказался у небольшой поляны. Михаэль осторожно раздвинул высокие кусты, окружавшие ее, и выглянул. Перед глазами его предстало удивительное зрелище. В центре поляны на маленьком холмике сидел бородатый козлоногий человечек со сморщенным, покрытым бесчисленными морщинами лицом. Человечек играл на свирели, но самое удивительное было даже не это. Вокруг козлоногого музыканта собрались коровы, овцы и козы Михаэля наряду с лисами, зайцами, енотами и прочими лесными жителями, включая трех волков и медведицу с двумя медвежатами. Но они совершенно не боялись друг друга, потому что все они с упоением танцевали. Да-да, именно танцевали под причудливые звуки свирели. Михаэль, затаив дыхание, следил за этим удивительным танцем. Он сразу догадался, что перед ним тот самый пан, о котором он слышал еще в детстве от своего деда. Пан — великий покровитель лесов и охранитель стад. Дед говорил, что пан живет в лесах и никогда не появляется перед людьми, только животные составляют ему компанию. Известно было, что когда пан веселится, тогда в лесах по склонам гор раздается веселый шум. Правда, уже много-много лет никто не слышал подобных звуков. Михаэль припомнил, что еще дед рассказывал о трагической любви козлоногого человечка. Когда-то пан влюбился в юную красавицу, нимфу Сирингу, но она, только взглянув на него, пришла в ужас и бросилась прочь. Пан было погнался за ней, но Сиринга, добежав до реки, стала просить бога реки спасти ее, и тот, вняв ее мольбам, превратил красавицу в тростник. И подбежавший пан, мечтавший обнять нимфу, обнял лишь гибкий, нежно шелестящий тростник. Безутешный пан долго стоял, прислушиваясь к этому тихому шелесту, прощальному привету прекрасной Сиринги. Потом он срезал несколько тростинок и сделал из них сладкозвучную свирель, которую в память о нимфе назвал Сирингой. С тех пор он полюбил играть в уединении лесов на своей свирели Сиринги, оглашая ее нежными мелодичными звуками окрестные холмы. Пастух понял, что ему неслыханно повезло. Он стал редчайшим свидетелем игры великого пана. Заслушавшись, Михаэль неосторожно переступил с ноги на ногу, и под его сандалией громко треснула какая-то сухая ветка. Пан тотчас прекратил играть и бросил настороженный взгляд в сторону пастуха. Глаза у него были грустные-прегрустные. Михаэль тотчас замер в испуге. Он вспомнил, что еще дед говорил о том, как опасно потревожить пана. Несмотря на свое добродушие, в гневе пан может наслать на человека такой панический страх, что тот будет бежать, не разбирая дороги, рискуя сломать себе голову или сорваться в какую-нибудь бездонную пропасть. Дед Михаэля слыхал от своего деда, что пан когда-то внушал подобный ужас целому войску, и оно обращалось в неудержимое бегство. Пан, однако, не проявил никаких признаков гнева или враждебности. Он спешно поднялся и, немного нелепо подскакивая на своих козлиных ногах, мгновенно исчез в густой чаще. Тотчас разбежались и дикие звери, только коровы, овцы и козы остались на поляне, недоуменно поглядывая кругом. До смерти перепуганный пастух повел свое стадо домой и всю дорогу размышлял о необыкновенном существе, с которым ему довелось встретиться. Еще больше, чем страх, его поразили печальные, страдающие глаза великого пана. На следующий день Михаэль, пустив стадо пастись, отправился разыскивать вчерашнего лесного музыканта. Он сам не понимал, зачем он это делает, но чувствовал, что обязательно должен найти пана. И, в конце концов, после долгих поисков, ему посчастливилось. Он обнаружил пана на вершине одного из холмов. Горестно вздыхая, козлоногий человечек смотрел в сторону огромного города, простиравшегося вдали. Михаэль обратил внимание, что пан был не только стар, но и очень худ. На этот раз он вызвал у пастуха не столько страх, сколько жалость. Заслышав шаги, пан повернулся в его сторону и внимательно посмотрел на Михаэля своими голубыми, полинявшими от времени печальными глазами. Однако не проявил никакого желания скрыться. — Прошу прощения, — сказал слегка осмелевший пастух, — меня зовут Михаэль. Я живу тут, неподалеку, пасу скот. Могу я предложить вам разделить со мной мою скромную трапезу? И он стал доставать из котомки приготовленное им мясо и сыр. Но пан с негодованием замотал головой. — Благодарю тебя, пастух, — ответил он. Голос у него был скрипучий и древний, как будто раздавался из глубины веков. — Благодарю тебя, но я не ем мясо. Я потребляю только растительную пищу, ягоды, корешки. Садись, Михаэль, посиди со мной, не бойся. Давай послушаем звуки леса. Пастух робко пристроился рядом. И так они долго сидели и молчали, пока пан не заговорил снова. Он рассказал ему о лесных тайнах, о замечательных рощах и чудесных водопадах, о таинственных гротах и чудесных озерах. А пастух поведал ему о своей деревне, о ее жителях, рассказал об их заботах и надеждах. Так они подружились. Пастух Михаэль и великий пан. С тех пор пастух стал каждый день приходить в рощу. Он находил пана то на его любимой полянке, то на вершине холма, а то удобно устроившимся на ветке могучего дуба. Пан научил Михаэля играть на свирели, а Михаэль приносил ему поесть его любимое лакомство — орехи, хлеб, яблоки. Если он не заставал пана, то оставлял ему еду в условленном месте, в дупле того самого дуба. Но все чаще еда оставалась нетронутой. Какая-то отчаянная тоска словно съедала пана изнутри. Пан рассказывал Михаэлю о своей первой и последней любви к нимфе Сиринге, которая закончилась столь печально. Еще он поведал ему о музыкальном состязании, которое когда-то случилось на склоне горы Тмола. Пан состязался с самим Аполлоном, богом света и покровителем искусств. Пан играл на своей свирели, а Аполлон, одетый в пурпурный плащ с лавровым венком на голове, играл на своей золотой кефаре. Бог горы Тмола, ослепленный величием Аполлона, даже не стал вслушиваться в нежные звуки простой пастушеской свирели, а сразу присудил победу Аполлону. Рассказывая, пан невольно прослезился. Горькая слеза потекла по морщинистой щеке, голос его дрогнул, и Михаэль понял, что обида по-прежнему живет в его сердце. С каждым днем пан выглядел хуже и хуже. Все чаще Михаэль заставал его на вершине холма, где он молча сидел и смотрел в сторону города. Нетронутый свирель лежал рядом, а лесные звери растерянно толпились вокруг него. Однажды ночью разразилась страшная гроза. С дикой силой гремел гром, яростно сверкала молния, мычал и блеял перепуганный скот. Встревоженный пастух схватил фонарь и, не боясь проливного ливня, побежал в лес. Он беспокоился из-за пана и надеялся найти его там и предложить ему укрыться в его доме на время грозы. Но его усилия оказались бесплодны. Пана нигде не было. Грот, который он облюбовал себе, оказался пуст. Отчаявшись найти его, обессиленный пастух укрылся от дождя в этом гроте и, в конце концов, уснул. А утром, когда дождь прошел и вышло солнце, Михаэль продолжил свои поиски, но по-прежнему безрезультатно. Пан исчез. Михаэль обратил внимание, что вся природа вокруг словно облачилась в траур. Поникли деревья, грустно покачивая своими ветками и шелестя листьями. Закрылись распустившиеся было после дождя цветы, жалобно пели птицы. На холме, на котором любил сидеть пан, Михаэль обнаружил его любимую свирель Сирингу. Он понял, что пан больше не вернется. Он пропал навсегда. Михаэль заиграл на свирели, и из леса вышли дикие звери и молча окружили его, печально глядя на пастуха. Пастух вернулся домой в свою бедную хижину, уселся на ее пороге и, думая об исчезнувшем пане, снова заиграл на свирели Сиринги. И тотчас же стены хижины стали обрастать прекрасными цветами и виноградными лозами. Птицы закружились над ней, расселись на крыше, и, к удивлению жителей, со всей деревни сбежался домашний скот и собрался у хижины Михаэля. А на следующий день пастух отправился в город. Он вышел на главную городскую площадь, встал посреди нее и заиграл на свирели. И тотчас же асфальт начал пузыриться, и сквозь него стали прорастать и выглядывать отовсюду распускающиеся цветы, а по стенам высоких каменных домов поползли вьюнки и плющи. Со всех сторон стали сбегаться дети, с восторгом наблюдая за тем, как на их глазах преображается город. Но городские власти были очень недовольны. Они потребовали, чтобы Михаэль немедленно покинул город, иначе они пригрозили посадить его в тюрьму. Городские власти распорядились немедленно оборвать и уничтожить всю растительность, испортившую дороги и стены. Пастуху ничего не оставалось делать, как только удалиться. Продолжая наигрывать на свирели, он уходил из города. За ним отовсюду бежали собаки и кошки, которых отчаянно звали обратно их хозяева. Старая лошадь, тащившая на телеге груды ящиков на другом конце города, вдруг услышала звуки его свирели и навострила уши, и вдруг со всех ног пустилась за пастухом. Ящики разлетались во все стороны, но лошадь не обращала на это никакого внимания. В конце концов постромки оборвались, и телега отлетела. Освободившаяся лошадь радостно заржала и ускорила бег. Михаэль, продолжая наигрывать на свирели, вышел из города. Он шел вдаль по длинной дороге, по которой в обе стороны на бешеной скорости летели автомобили. Его догнала старая лошадь и, чуть пританцовывая, пошла за ним. А вот куда они пошли? И что там дальше с ними случилось? Я не знаю. История... А вернее, легенда, которую я вам хотел рассказать, на этом заканчивается. Хотите — верьте, хотите — нет.